Глава 9. Вечером охотники играли в карты. Дима лежал на кровати, безразличием слушал их разговор. «Как же так получается?» — Витя, качнув головой, выбросил Пикова туда. «Когда нас нет, он прилетает. Когда сторожим, он носу не кажет». «Шумишь ты, вот и все», — прошептал Николай Николаевич, и крестовым валетом перекрыл туза. «Куда?» — оживился Артемыч. «Туда. Я хвалил крести». Дядя шлепнул ладони по картам и придвинул их к себе. — В смысле, шумлю? — нахмурился Витя. — В прямом. — Шумно караулишь. Вор на тебе сразу узнает. — Не дурак? — улепетывает. — А так присядет рядом, прислушается, тихо, понимает, что нет никого, вот и лезет спокойно на мясо. — Говорю же, смирно я сидел. Тише, только мертвый. — Ну да, — хмыкнул Артемыч. — Ну и не верь, твое дело. А я говорю, может, ты вообще уснул и забыл о нем? При чем тут уснул? Вон же не прилетел. Если прилетел, а я спал, он поклевал его мясо. Ну да, согласился Артемыч. Дальше говорил мягче. Давай завтра я останусь, попробую. Может, нам всем остаться, предложил Витя. Нет, тогда точно заметит. А ты, Артемыч, попробуй, сказал Николай Николаевич, и уставший понапрасну выигрывать, потом отложивший потрепанные карты. Ты разве на бочке был? Витя не заметил, как проиграл партию. «А сколько у тебя очков?» Николай Николаевич придвинул к нему листок с расписанной партией, взглянул на Артемыча, промолвил. «Завтра денек погожий, так что караулить не будем. Ты пока что капканы прошерсти, чтобы не проставили, а там видно будет». «Ладно», — согласился Артемыч. «Может, его вообще пугало отвадило?» «Вороний труп?» «Да, может быть». «Еще партейку», — улыбнулся Витя. «Сдавай». Дядя, вздохнув, бросил ему колоду. Теперь никто не предлагал снять обыгавшееся мясо. Охотникам показалась глупой такая капитуляция после всех попыток поймать или отпугнуть птицу. Выкладывая карты, Артемыч хвалился, что сегодняшняя белка оказалась полностью перелинявшей, что с нее добылась хорошая вожжанка, первосортная пушнина. «Мездра синяя?» — спросил Николай Николаевич. «Чистая. Вообще синего нет, только голова темноватая». «Она!» — Витя выкинул даму бубен. «Ах ты, гад!» — протянул Артемыч. «Сам же ему отдал!» — рассмеялся Николай Николаевич. «Откуда я знал, что у него десятка крытая?» Охотники развеселились. По такой веселости Артемыч пересказал все, как Дима добивал белку на отчепь. Юноша затаился, до боли стиснул зубы. Каждый смешок охотников обжигал ему грудь. Дима чувствовал, что унижен, на него даже никто не смотрел. Вдоволь насмеявшись над побегом трехлапой белки, охотники вновь заговорили о вороне. Витя не преминул рассказать о том, что скучно сидеть в засаде, о том, что хуже двух дней без курения только охота на летнем болоте, когда безумолчный гнус залепляет глаза и уши. Витя не останавливался, говорил, говорил, посмеивался, сдавал карты и все говорил о соблазне выкурить таком хоть одну сигаретку. Я уж думал, в спальнике разок затянуться. И Дима не выдержал. Повернулся к охотникам и, медленно, чувствуя, как руки немеют от волнения, сказал, «В зольнике лежали бычки». «Чего?» — не понял дядя. Как раз вообще удивился, обнаружив в доме своего племянника. «Я здесь чужой», — подумал Дима. «Я утром чистил зольник, а когда вернулся, там лежали бычки». Видел, что с каждым его словом широкое и светлое лицо Вити темнеет большими пятнами. При свете огня оно казалось кроваво-бордовым. Ими было приятно, что он чувствовал, что отомстил охотнику, который только что смеялся шутком Артемыча. Мужчины застыли с карты. Все смотрели на Витю. Тот испуганно улыбаясь, что-то мямлил, хотел оправдаться, но путался в словах. Диме стало не по себе. Охотник показался ему жалким. И что, чтобы ответить ему грубо? Напористо. Он растерялся, не знал, как отреагировать на такое обвинение. Мог бы сказать, что Дима бредит, что бычки были старыми, что угодно, а он лишь оправдывался. «Зря я так. Правильно говорила мама. Не мсти, если не умеешь наслаждаться местью. Не мсти, если у тебя совесть чиста. Да при чем тут Витя? Я сам во всем виноват». Артемыч вяло хмыкнул, напряжение спало. Охотники продолжили игру. Никто не думал уличать Витю. Даже Николай Николаевич не сказал ни слова о его обмане. «А я думал, все дятлы зимой улетают на юг», — — промолвил Артемыч. — Ну да, — кивнул дядя. И охотники опять рассмеялись. А Дима вдруг понял, что они говорят о нем. Они называют его стукачом. Все без слов знали, что Витя курит, шумит и вообще небрежно королит ворона. Все понимали, что он и 2 часов не проживет без сигареты. И смеялись, когда он настаивал на своей лжи, а теперь смеялись над Димой. Зачем тогда этот театр? Юноша отвернулся к стене. Глубже укутался в спальник. Скорее уснуть и так, чтобы проспать оставшиеся дни охоты. «Моя!» — крикнул Артемыч, бросая новую карту на стол. На следующий день Диму отправили в лес с Витей. А вчерашним, кажется, позабыли. По меньшей мере, никто не поминал ни дятлов, ни избитых палкой белок. Жизнь продолжалась. Охотники шли опромыслять тайгу, и все прочее было неважно. Дима первый раз оставил ружье в доме. Скользя в отдалении от Вити, он ни о чем не спрашивал, не интересовался ни капканами, ни приманкой. Шорохи под лыжами. Палки били в снег, продавливая в нем глубокие, окруженные куполом ямки. Деревья приближались, увеличивались, пропадали за спиной. Их сменяли другие, сутулые, навьюченные снегом. Ноздри слипались на морозе. Дима вдруг понял, что прежде, думая об охоте, он совсем не видел леса, не замечал его. Чищоба проходила мимо однообразным фоном. Теперь все переменилось. Осиновое редколесье сменялось каменистым урочищем, купным ельником. За перелеском были поляны. Деревья то цеплялись широкими лапами, то расступались. За очередной колодой, едва заметной в сугробах, начиналась новая прогалина. На одной из полян все кусты были затянуты прозрачной ожеледью. Их тонкие ветви в летнюю пору устремлялись к небу, были упругими и сильными, а теперь поникли под тяжестью льда. Так случается, когда в дни большой влажности приходят заморозки. Туман оседает на кустах ледяной коростой, сбить которой не могут ни птицы, ни ветер. Припорошенный снегом тальник до самой оттепели останется неподвижным пленником зимы. За ближним рядом елок дальний. Снег расходился белыми волнами, опускался в темные логи, поднимался к холмам. В движении, если смотреть вперед, где-то сбоку между деревьев угадывались образы лосей, изюбров, даже росомах. Дима знал, что это обман зрения, но не хотел его рассеивать. Дышал лесом, любил его со всеми иллюзорными и настоящими образами. Думал о могучей, разнообразной жизни, которая сейчас стоялась под снежными заносами и готовилась по теплу подняться гущиной запахов и красок. Эти искал новые угодья, чуть в стороне от путика, так охотники невольно забрели в чащу. Деревья тут стеснились. Пройти между стволов было непросто, лыжи упирались в корни и валежины старой гари. Приходилось отворачивать и пятиться. И охотники ползли под хвойной юбкой, стряхивали себе на голову пушистые шматки снега. Витя ворчал, а Дима все глубже проникался таежной радостью. Улыбка не опадала с его лица, будто замерзла на зимнем ветру. Посмотрел вверх, и сквозь дебелые крылья елей увидел, как раскачиваются заостренные кисточки лесных хвостов. Кроны здесь все иногда встречались худые, немощные и вовсе кособокие. Но чаще они были сытыми, тяжело вздымались под самое небо. За обедом Витя рассказывал что-то об охоте, но Дима его не слушал. Запах костра был особенно густым в обесцвеченном зимнем воздухе. Дым тонкой струей вился к макушкам деревьев, склонялся над ними прозрачным коромыслом и вскоре рассеивался. Дима бережно подбрасывал в огонь новые ветки. Костер быстро ушел в снег до земли. Получилась яма с черными подтеками на стенах. Показалась желтая трава, пожухлые краски, осень неожиданно выглянули из-под зимнего полога. Погас последний огонек. Дернулся на краю уголька, тут же и зашел серой лентой дыма. Нужно было идти дальше. Вернувшись к вечеру в зимовье, Дима едва сдержал радостный возглас. Ворон опять прилетал и хорошенько расклевал мясо. Но радость юноши никто не разделил. Артемыч возвратился без добычи. Единственного соболя, угодившего в капкан, испортили кедровки. Витя также пришел порожняком, а дядя принес изрядно потрепанную тушку. Тамга загнала соболя под старую ель, отступать было некуда, и смелый зверек напал на лайку. Попеременно шипя и уркая, показал зубы, потом прыгнул, шамкнул тамгу когтями. Лайка, тренированная на котах, была привычна к такому обращению. Со зверьком управилась. К приходу Николая Николаевича она умертвила соболя, однако подпортила ему шкурку. «Дебил Дебилыч!» За ужином говорили о вороне, о том, что его не испугал даже убитый и вывешенный к мясу сородич. Договорились, что на завтра в доме останется Артемыч. Тот пошутил, что лучше оставить в засаде дятла, но не стал усердствовать в этой шутке. Все равно никто не смеялся. Вечер закончился малыми заботами. Николай Николаевич штопал разошедшийся по шву рукав. Витя проверял крепление на лыжах. Артемыч готовил для него приманку. А Дима думал о вороне, не знал, как ему помочь в противостоянии с охотниками. Хотел даже стащить кусок мяса и вывезти его на опушки, чтобы подкормить и удержать ворона от полетов к зимовью, но понял, что это сделать будет непросто. Он решил по возможности мешать охотникам, портить капканы, подрезать поводки, подмешивать в приманку что-нибудь отталкивающее. Хорошо бы дяде Коле перед выходом накапать в ружье воды, чтобы она там смерзлась. Уж он бы обрадовался. Улыбаясь таким мыслям, Дима постепенно уснул. Утром пришлось в третий раз выставлять стекло. Николай Николаевич заложил в печку несколько полешек, но просил Артемыча больше огонь не подкармливать. По меньшей мере до обеда, чтобы дыма из трубы было не больше, чем в дни обычной охоты. Также для меньшего шума предложил не выходить за порог и по необходимости пользоваться ведром. Разговор о ведре рассмешил Артемыч. Он еще долго шутил, угрожал по большой нужде ходить в Витину миску. Витя смеялся в ответ, но на всякий случай положил свою миску в рюкзак, чем еще больше развеселил Артемыч. Дима сказал, что опять пойдет с Витей. Дядя не спорил. Он теперь почти не говорил с племянником, не обучал того охоте, не спрашивал о чистке ружья. Почувствовав перемену в Диме, быстро с ней смирился. Главное было охотиться, а не заниматься ерундой. «Я тебе в няньки нанимался, а ты больше в мать пошел, такой же ссыкливый». «Ну, дело твое», — думал Николай Николаевич, глядя в спину племянника и Вити. Артемыч проводил охотников, но из дома не показался. Он сплюнул в уголок, сел на табуретку, уложил на колени заряженное ружье и стал ждать. Он не позволял себе шуметь, отказывался от хождения по дому. Когда схолодилось, укутался в спальник, наказал себе до вечера не подниматься с табурета. Ждать. Рядом на столе устроил возможную закуску — чай и вчерашний макарон с тушенкой. Охотник подбадривал себя неприязнью к ворону и тем, что, поймав его, сможет высмеять Витю. В тусклом ожидании даже малое происшествие отзывалось долгими мыслями. Позади дома, там, где были сложены дрова, мягкой поступью захрустили шаги. Артемыч напрягся. Лисица или молодой волк? Вскоре шаги прекратились. К обеду с полки сорвалась кружка. Лязг ее падений был слышен на всю прогалину. Артемыч дернулся, сдавил в кулаках спальник и обратил к кружке тихую ругань. В ногах и спине томилось неудобство. Печь утихла и остывала. От мороза принемели щеки. В однообразии проявилась сонливость. Охотник умело противился и, однако, порой застывал в недолгой, но уютной дреме. Потом вздрагивал, зевал и настойчиво глядел в окно, будто ворон был маленьким, как муха, и мог непременно усесться возле мяса. Сознание слабело, порой вызволяло непривычные чуждые образы. Неожиданными отблесками вспоминалось село и оставшиеся там ребятишки. Два сына и совсем юная дочь. Однажды он возьмет сыновей на охоту, и они, конечно, не проявят себя такими лопухами, как Дима. Не станут с бесом в голове колотить по дереву, бросаться палками, потом ныть, как бесплодная баба в яслях. Артемыч хмыкнул и очнулся от дремы. Заметил на веревке ворона. Грудь сжала с холодом. Сдавил ружье, но тут же успокоился. Понял, что это пугало, давно мертвая птица, подвешенная в устрашении вору. «Вор он!» — прошептал Артемыч и сам усмехнулся своей шутке. Решил обязательно пересказать ее Николаю Николаевичу. «Вор он!» — и все тут. Ворон так и не прилетел. Возвратились охотники. «Чертовщина!» — вздохнул Витя. «Нам теперь что, каждый день мясо сторожить?» — спросил Артемыч. «Ерунда! Надо что-то придумать!» — отозвался Николай Николаевич. «Что?» — Витя выложил к печке пойманного сегодня соболя. Тот смерзся в меховой комок. «Скажи лучше, откуда он знает, что его ждут?» Николай Николаевич ответил не сразу, скривив губы, нехотя промолвил. «Он нас считает!» За стенами было привычно тихо. Дом уже протеплился, но охотники ленились снимать свитера. По стенам тянулись узкие тени. В кастрюле вскипала вода. Там Га сидела у порога, играла хвостом, ждала ужина. Дима раскладывал на кровати пасьянс. «Кто считает?» — не понял Артемыч. «Ворон кто?» «Не бывает такого». «Значит, бывает», — Николай Николаевич качнул головой. «Наблюдает издалека. Это несложно. Сел себе на дерево в ветвях. Черный, никто тебя не разглядит, тем более. Ну, в общем, смотрит и считает. Знает, сколько нас. Вышли четверо с собакой, значит, дом пуст, можно на поклевку. А если трое, значит, один остался, вот не прилетает». «Не бывает такого». «Коля прав. Как еще объяснить?» — промолвил Витя. «Не знаю как, но я не поверю, чтобы ворон умел считать. Глупость какая-то, он что, как человек, что ли? Говорю тебе, такого не бывает. Тебя послушать, так ему в техникум пора. Может, он еще читать умеет? Так давай записку оставим. Мясо частное, за поклев штраф 500 рублей». «Дешево берешь», — улыбнулся Витя. «Он птица, хитрая, наглая, но глупая, как и все птицы», — настаивал Артемыч. «А мы еще глупее, раз не можем подстрелить», — заключил Николай Николаевич. «И что ты предлагаешь?» «Предлагаю обмануть». «Кого?» «Ворона». «Как?» «А вот так. Есть у меня одна идейка», — Николай Николаевич, развеселившись, подмигнул Артемычу.